Как потерять уважение в браке? Игры в теннис до трех ночи, дырочка в стекле, погоня за каждой жопой. И вдруг на меня нападают другие воспоминания. С какой же болью я возвращаюсь к ним, и они терзают мою душу. Петля опасности на моей шее затягивалась с каждым днем. Меня запугивали и следили за любыми действиями все больше и больше. Я понимала, что мне необходим развод. И я этого не хотела. Я этого очень не хотела. Интересно то, что это было время, когда я любила двух мужчин одновременно. Максима и Максимилиана. Разница состояла только в том, что с одним из них, с Максимом, близких отношений уже не было. Но любовь была... В безвыходном положении я пошла в суд поговорить с судьей. Я пришла и попросила его развести нас как можно скорее, желательно через 48 часов. Судья был в шоке. Что вы, уважаемая Наталья Эдуардовна, у нас по закону развод дают только через 2 месяца после подачи заявления, но это в лучшем случае. А мне нужно послезавтра. Но это же невозможно. Ну что ж, значит, послезавтра меня уже не будет. Сказала я абсолютно серьезно. Я решила объяснить ему всю ситуацию и рассказать абсолютную правду. Ему стало очень грустно. Вы хоть понимаете, что вам придется отказаться от всего и уйти на улицу? Вы готовы это сделать? Я была согласна. Но без согласия Максима сделать это было невозможно, и я пошла с ним договариваться. И я очень благодарна Максиму за то, что в тот момент он выступил моим защитником. Ситуация была непростая. Я ведь встречалась с иностранцем, блин, в Советском Союзе, блин, будучи замужем за очень известным и любимым моей страной человеком. Мы приходим разводиться. Боже, как это все грустно. Нас спрашивают причину. Я не знаю, что ответить. Помню только ответ Максима. Он встал и сказал следующее. Но если моя жена потеряла ко мне уважение, то о чем же мы можем говорить? Я запомнила только удар молотка, и все закончилось. Я пошла домой. Мне было так грустно, и я вспоминала все наши сложности с Максимом. Как он не напомнил режиссеру Мэри Поппинс, что его подруга, в общем-то, Наталья Андрейченко, актриса, которая хочет эту роль. И как в самую сенсационную ночь появления на свет его первого ребенка он зачинал второго. И как я ждала его, до 3 ночи унизительно выдувала дырочки в покрытом инее стекле, чтобы разглядеть, вернулась его машина, или он все еще якобы играет в теннис. И когда мы ехали на машине, он поворачивал голову за каждой жопой, иногда на 180 градусов, чуть не врезаясь в светофор. Это, конечно, смешно, но один раз я не выдержала и просто на ходу выбросилась из машины, поранив себя. Это сейчас я понимаю, что это была молодая, глупая ревность, а тогда для меня это было настоящим происшествием, бедой, трагедией. И вот я плелась из суда на Тверской улице, и слезы текли по моему лицу. Это было завершением важной эпохи моей жизни. И несмотря ни на что, я действительно его любила. Мы столько времени провели вместе. Мы спали вдвоем в малюсенькой постели у друзей на Кутузовском проспекте, пока он нашел ремонт. Появление Максимилиана Шелла стало для меня в тот момент спасением души, глотком воздуха. Вот как все было сложно и неоднозначно.